Отправить письмо Кристиану казалось хорошей идеей, пока я его писала. «Срочно нужна помощь. Сегодня вечером в моем поместье в Айроне. Вопросы жизни и смерти. 5 восклицательных знаков». Нет, кажется, восклицательных знаков я поставила на 10 больше, но не суть. Друзьям, да и врагам тоже, морды не квасят, когда девушка безразлична. Да и вообще, джентльмен девицу в беде не бросит, сколь бы странной ни была ее просьба. Явится, куда денется. Объясню ситуацию, попрошу помощи, так сказать, по-дружески. Прочитает, придет, спросит, что случилось, а я ему такая... Вот здесь вышла заминка, и идея с письмом свою привлекательность уже потеряла. Что ему сказать? «Кристиан, родненький, не затруднит ли тебя, скажем так, по-быстренькому меня развести разок-другой, пока Адриан в другую сторону смотрит?» Неудивительно, что весь день я провела в терзаниях, вздрагивая каждый раз, когда что-то в больнице сверкало. А сверкало сегодня часто. Шла настройка магического оборудования, ведь на завтра планировалась первая сложнейшая операция на открытом сердце, где я всего лишь ассистент. Мне все казалось, что из очередной вспышки мне навстречу шагнет Кристиан и начнет спасать. Ну или не начнет, он же не догадывается, какого рода мне помощь требуется. Или догадывается. От этой мысли я едва не уронила колбы, которые несла в лабораторию. Что, если он обо всем догадался и явится в одном полотенце на бедрах? Хотя, если подумать, оно было бы даже к лучшему. Так уговаривать не придется, краснеть. Я едва не сошла с ума от переживаний. Егора, который по привычке вывел меня в свет и кормил не помню чем, даже не слушала. Главное, научилась кивать, выражая заинтересованность, а отвечать вовсе не требуется. От вечерней встречи отговорилась женским недомоганием и ушла из больницы пораньше, тем более что оставались сугубо косметические штрихи, которые работники завершат и без меня. Домашние сразу поняли, что что-то неладно. На вопросы я отвечала рассеянно, и по растерянным лицам Ит поняла, что отвечала что-то не то. Приняла ванну, намазалась кремами, надушилась духами, поняла, что переборщила. Кристиан упадет от одного только благоухания. И снова приняла ванну. Легкий ужин, вино, фрукты. Камин попросила зажечь. Надела шелковый халат поверх шифоновой сорочки. Но графа не было. Не было, чтоб его! Позвала Мору. Та уверяла, что бросила письмо в стопку на его рабочем столе. Но, судя по величине той стопки, граф не особо часто туда заглядывает. Надежды таяли с каждым мгновением. Одно обнадеживало. Граф Айрон, в отличие от Егора, перестал душить своим вниманием. После того, как поставил мне штамп в паспорте, ну, то есть метку на всей мне, он успокоился, полагая, что магия сделает свое дело. Только не сделает. Когда Адриана поблизости нет, меня к нему и не тянет. Но стоит его сиятельству появиться, то да, что-то предательски подтягивает внизу живота. Драконий пересвет, к слову, я выкинула. Нещадно, зверски открыла окно и... Да нет, конечно. Велела поставить в саду, с глаз долой убрать. Кристиан спасать меня не шел. Я допила бутылку вина, съела весь виноград, и когда в вазочке остались только веточки и косточки, уныло вздохнула. «Что ж, ваше сиятельство, придет война. Попросишь хлеба, а я...» В последнее время с угрозами у меня напряженно. Поэтому с чистой совестью, ведь честно ждала же, и тяжелым сердцем, ведь надеялась же, легла спать. Это даже к лучшему. Я найду другой способ развестись, не подставляя Кристиана. Ведь если бы он согласился помочь, пришлось бы объяснять, что это так, рабочий момент, чтобы не принимал близко к сердцу или какому другому органу. Хорошо, все хорошо. Надо будет попросить Мору письмецо-то забрать. Сон был поверхностный и нервный. Я вздрагивала от каждого шороха. Хрипела, стонала, то укрывалась одеялом, то откидывала его, пока, наконец, не села в кровати. Бесполезно. Выспаться мне сегодня не грозит. «Не спится», — раздалось из темного угла. Я сначала кинула туда подушкой, на всякий случай, а потом поняла, что голос принадлежал Кристиану, и подавила позорное желание забраться под одеяло. «Постель жестковата», — произнесла, отводя взгляд, хотя фигура графа, посеребренная лунным светом, льющимся в приоткрытое окно, была окутана мраком. «Подушка кажется вполне удобной», — нагло заявил этот самец человека. «Буду признательна, если вернете». Его сиятельство поднялся. Серебристый свет упал на его лицо и тело. От игры света и тени Кристиан казался еще красивей, а моя просьба не такой уж и экстравагантной. «Семейная жизнь не ладится», — холодно поинтересовался граф, взбивая подушку, а точнее выбивая из нее дух. С ледяным спокойствием на лице его сиятельство превращал мою подушку в не пойми что. «Придушить, что ли, планирует?» Я опасливо напряглась, когда граф двинулся на меня с подушкой наперевес. «Точно придушит. И будет прав, в общем-то». Но Кристиан удивил. Наклонился, совершенно не стесняясь того факта, что мои губы почти касались его шеи, и положил подушку на кровать. Издевается, гад. От него пахло костром, хвоей и чем-то еще таким, что делало запах до безумия привлекательным. Настолько вкусным и сумасшедше притягательным, что хотелось податься вперед и шумно вдохнуть, коснуться губами его кожи, почувствовать, как его сердце ускоряет ритм. «Прошу». Голос графа стал ниже, рождая во мне неприличные желания. Неприличные для замужней женщины, разумеется, а для женщины свободной – самые обычные, здоровые и даже полезные. «Просишь? Твоя подушка, можешь ложиться». «Уже начнем?» – переспросила подозрительно. «Начнем что?» – также подозрительно переспросил граф. «Так, кажется, это до утра затянется. Ты же пришел мне помочь, или я ошибаюсь?» «Что ты хочешь, Джулия?» – устало спросил он, присаживаясь на край кровати. Его пальцы коснулись моих, и от этого мимолетного прикосновения по телу пошла дрожь. Мне хотелось накрыть его ладонь своей, почувствовать его силу, сплести наши пальцы. «Хочу, чтобы ты помог мне развестись», – заявила, глядя в глаза его сиятельства. Он усмехнулся. «Ты говоришь решительно, так словно знаешь способ. Судя по тону, тебе о нем тоже известно». «Известно». Кристиан отвел взгляд. «И?» Мой голос явно сквозил отчаянием. «Ты уже опоздала. Этот способ возможен только если брак не консумирован». «Где-то мой подсвечник». «Отлично! В чем суть?» Почти прорычала. «В беспамятстве граф мне не поможет. Сначала использую по назначению, а уж потом можно и за подсвечником сходить». «Ты меня слышала?» Внимательный взгляд графа в лунном сиянии опьянял похлеще крепких напитков, в которых, благодаря профессии, я знаю толк. «Я тебя сейчас ударю за намеки. Не консумирован он, не консумирован! Что я должна сделать?» «Изменить мужу и произнести формулу. Обет сломан, отрекаюсь от уз». «Так просто!» Кристиан усмехнулся. «Ты бы предпочла выпить слезы девственницы, собранные в пятое воскресенье седьмого лунного цикла». Подняла бровь, сполна оценив юмор графа, а потом принялась расстегивать пуговицы на сорочке. «Что ты делаешь?» «Мужу собираюсь изменять». «С кем?» «Даже остановилась от такой вопиющей недогадливости. Притворно оглянулась и пожала плечами. «Ну, раз уж других кандидатов здесь не наблюдается...» «Джулия, я...» «Если скажешь, что ты не такой или таким не занимаешься, насилие применю. Вот честное слово, возьму и применю насилие. Тебе что, сложно?» «Ты не понимаешь, о чем просишь». Кристиан устало потер переносицу, отмахиваясь от мысли о моей измене Адриану. «Я не прошу», — заявила, покончив с тремя пуговицами. Они, как назло, выскальзывали из-под пальцев, словно маслом смазанные. Принялась за вязки. Кристиан накрыл мои руки своими, останавливая. «Джулия, ты не должна совершать необдуманные поступки», — произнес он ледяным тоном. «Вот и отлично. Я совершаю очень обдуманный и взвешенный поступок», — прошептала, уверенная в принятом решении, как никогда. И это была не только необходимость, хотя и она, конечно, тоже. «Я не поняла. Мы будем изменять моему мужу или разговоры разговаривать?» Граф смотрел мне в глаза так, что сильно рисковал оказаться на лопатках в следующие 10 секунд. Как стойко держится! Только ноздри слегка дрогнули и зрачки расширились, когда я провела ладонью по его щеке, тронутой легкой щетиной, прошлась пальцами по шее, ощутив, как яростно пульсирует кровь, опустилась к груди, ощутимо твердой даже через плотную ткань. «Джулия!» – прошептал он и накрыл мою руку своей, пытаясь меня остановить. «Ясно, понятно. Приплыли, Маша. Отворот-поворот по-графски». «Хорошо. Прошу прощения, что потревожила», – заявила деловым тоном, словно меня ни капельки не задел отказ. На деле я едва ли не до пяток покрылась краской. Первая предложила мужчине себя – а получила вот это вот все. Одно успокаивало. Ради благого дела, а не потому, что гормоны в голову ударили. Хорошо, хорошо, без гормонов не обошлось. Но все же для благого дела. «Ничего страшного, граф Ортингтон», — проговорила скучающе, тщетно пытаясь застегнуть пуговицы на груди. «У меня внушительный список бывших женихов. И как вы успели меня неоднократно упрекнуть, я незаслуженно обделила их своим вниманием. Первая пуговица поддалась великолепно. Правда, толку от моего занятия ноль. Под тонкой тканью отчетливо выступают свидетельства моего интереса к графу Ортингтону. Не платонического интереса. Уверена, один из них окажется столь благородным, чтобы... Треск рвущейся ткани ошарашил, а в следующее мгновение меня смяли в яростных объятиях и, подхватив под бедра, вжали в стену. И чем ему кровать не угодила? Губы обожгло гневным, почти лихорадочным поцелуем, выбившим воздух из легких. Язык графа вторгся в мой рот, срывая совсем нецеломудренный поцелуй. Я потянулась навстречу горячим рукам, страстно блуждающим по моему телу, плавилась в ласке, пила сбивчивое дыхание Кристиана, вырывающееся с рыком между поцелуями. Под моими ягодицами оказалась гладкая столешница комода, с которой все полетело на пол. Не разрывая поцелуя, граф скинул с себя камзол и принялся за рубашку. Вид Кристиана с затуманенным взглядом распалял желание до невыносимости. Оно пульсировало острой болью внизу живота, кружило голову. Граф издевательски медленно стягивал рубашку, позволяя насладиться игрой литых мышц, по которым лился лунный свет, не отказала себе в удовольствии коснуться каждого изгиба идеального тела. Так и хотелось провести по крепким кубикам языком. Я стекла с комода и воплотила свои желания. Кристиан терпел с глухим рычанием, пока я не опустилась на колени и не принялась за застежку его брюк. «Сегодня твой день», – прошептал он, заставляя меня подняться, и бережно взял на руки, чтобы отнести в кровать. От штанов его сиятельства мы избавились так же быстро, как от моей сорочки, но менее эффектно. А дальше стало совсем не до титулов. Кристиан ласкал меня везде, жадно, горячо, страстно, как голодный, дорвавшийся, наконец, до еды. Наши тела извивались в танце безудержной страсти, то яростно вбиваясь друг в друга, то словно танцуя, сливаясь воедино в танце любви и нежности. От нашей страсти скрипела кровать, сбились простыни, а слуги наверняка краснели, спрятавшись по комнатам от моих стонов. Но сдерживать себя я не хотела. Наслаждение волнами подкатывало к горлу, вырывая из него протяжные хриплые стоны, которые Кристиан тут же подхватывал и выпивал, проводя языком по моим распухшим от поцелуев губам. Неистовый он то умело доводил меня до вершин, то внезапно останавливался, позволяя насладиться остротой желания, граничащего с безумием. Яростный толчок, и перед моими глазами рассыпались яркие звезды, обжигая каждую клеточку тела, превращая меня в невесомую легкую радость. «Обед сломан», — прохрипел Кристиан, закусывая мочку моего уха и подаваясь вперед. «Обед сломан», — повторила судорожно, раскрываясь навстречу, впиваясь ногтями в его спину. «Отрекаюсь от уз». Дорожка поцелуев прошлась от ямочки под моим ухом до ключицы. Резкий толчок, и я прошептала едва слышно: «Отрекаюсь от уз». Очередная огненная волна прокатилась по телу лихорадочной дрожью, на этот раз ломая чужую магию, срывая цветки навязанных мне уз. «Джулия», — прошептал Кристиан, ускоряя темп. «Ты моя, только моя!» «Твоя!» – прошептала в ответ, извиваясь под мужчиной, которого бесконечно, до умопомрачения, до боли в сердце люблю. Мы вместе увидели звезды, соединившись телами, душами и сердцами. Тяжелое дыхание одно на двоих, яростный стук сердец один на двоих. И даже сон унес нас одновременно, уставших, обессиленных и слитых воедино. Давно я не спала так, так. За окном мелодично голосили соловьи. Воздух, пропитанный сладковатым ароматом цветов, лился ветерком, охлаждая все еще горячую и такую чувствительную после ночных событий кожу. Кристиан спал, смяв меня в объятиях. Как ребенок прижимает во сне любимую игрушку, так и он держал меня, не желая выпускать и на минуту. Он выглядел таким расслабленным, спокойным и беззащитным, каким мужчина его положения редко бывает с женщиной. Это степень абсолютного доверия. Позволить себе сон с кем-то еще. «Ведь, теоретически, если я захочу, то...» Эксперимента ради поднесла ладонь к шее его сиятельства и только коснулась подушечками пальцев его кожи, как услышала мягкое. «Пытаешься меня задушить в благодарность?» Он говорил, не открывая глаз. «И как давно мы не спим и наблюдаем?» «В благодарность?» переспросила, все же положив на его шею ладонь. В нее втекала яростная сила, бьющаяся внутри Кристиана. Провела ладонью чуть ниже по стальным мышцам груди. «За развод!» – надменно сообщили мне, открыв глаза и приподняв бровь. Я остановилась и возмущенно подняла взгляд. «Может, мне вам еще чек выписать?» «Ну что вы, леди, я не меркантилен. Натуральный способ оплаты мне вполне подойдет». «Оплаты или расплаты?» Я довольно потянулась, не отказывая себе в удовольствии скользнуть обнаженным телом по телу его сиятельства и почувствовать, как в мое бедро упирается символ мужской гордости. А гордиться там есть чем, я проверяла». «Пусть это будет чем угодно, лишь бы с тобой», – прошептал Кристиан, впиваясь в мои губы требовательным поцелуем. Я беззастенчиво прильнула к нему, жадно отвечая на поцелуй, впитывая каждой клеточкой его страсть, его желание, жар его тела. Мои пальцы блуждали по его сильной спине, а пальцы Кристиана... С моих губ сорвался бессовестный всхлип, когда граф добрался до запретных мест и принялся творить свою неплатоническую магию, играя на струнах моего тела так ловко, что не хватало дыхания, темнело в глазах, а весь мир сузился до сильных уверенных движений внизу и горячих губ, покрывающих пленительно медленными поцелуями мою шею и плечо. «Кристиан!» – прошептала в исступлении, отчаянно впиваясь пальцами в его спину, выгибаясь навстречу, бесстыдно отдаваясь ему без остатка. «Потому что нет ничего более естественного, радостного и чистого, чем дарить себя любимому мужчине. Меня накрыло яростной волной наслаждения». Настолько острой и пронзительной, что все тело дрожало, а с губ срывались стоны, которые Кристиан жадно впитывал своими губами, повторяя «Моя, Джулия, моя».